15 декабря состоялись собрания представителей организаций трудящихся, посвященные 5-летию со дня кончины Великого Ким Чен Ира. В них участвовали зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чи Рён Хе, соответствующие работники, руководящие работники и представители организации молодежи, тружеников сельского хозяйства, женщин и учащихся. На возвышенности Мансудэнь, где стоят бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, юноши и девушки под диктовку первого секретаря ЦК Союза молодежи Чон Юн Нама дали клятву верно поддерживать суньгунское руководство Ким Чен Ына согласно заветам Ким Чен Ира. Собрание сельских тружеников состоялось в Унхасском сельхозкооперативе уезда Ончон города Нампо, а собрание членов Союза женщин в Доме женщин в Пиняне.